пока Алина билась над английским текстом, и он казался ей непомерно сложным, в ее мозгу обнаружились разрывы. Возникла сумятица. Пречистая госпожа начала раздражать ее. Она чувствовала, что распадается на куски. Подобная раздерганность часто приводит к безумию, так что выходка парня спасла Алину. «У меня добрая душа, и я рада за молодую женщину, хоть и не знаю, как она справится с подобным обнищанием. Ладно, я действительно должна придумать имя другому своему герою. Захоти я пойти по пути наименьшего сопротивления, взяла бы производное от Алины. Ален? Ну, это так пошло. Никакой двусмысленности. Ален, он Ален и есть. Настоящее мужское имя. Но мой персонаж, я провожаю его взглядом до дверей туалета, не таков. Я всегда восхищалась проницательностью Вулф. Сменив своему герою пол, она сохраняет имя Орландо, но местоимение употребляет в женском роде, смущая души читателей. Я собезьянничаю, назову сбежавшую половинку Алины Орландой и буду надеяться, что Вирджиния на меня не рассердится и не вернется с того света, чтобы наказать меня ночными кошмарами. Спешу намекнуть ей, конечно, если она меня слышит, что я не вульгарная плагиаторша с воображением дятла, а робкая почитательница. Орландо опустил жетон, толкнул дверь и оказался перед большим зеркалом. Вглядываясь в отражение Люсьена Лефрана, он удовлетворенно вздохнул. «Мне кажется, я уже изменился», — сказал он себе. «Взгляд утратил поразившую меня, то есть Алину, усталость. Спина прямее, глаза открыто смотрят на мир, и голова прошла. Да, я всегда знал, что лицо творит душа. Я уже красивее него, потому что чувствую себя свободным, как никогда». Может, в его теле жила девушка, которую он держал в заточении, как Алина меня, а я перетряхнул всю компанию? Неважно, пусть каждый остается там, где оказался. Посадка головы гордая, цвет лица улучшился. Да чего же я хорош? Но волосы... Просто беда. Я не обратил внимания, что его шевелюра облита какой-то дрянью. От нее волосы стоят дыбом, как у персонажа фильма ужасов. Теперь я понимаю, почему тот сорокалетний красавчик так и не клюнул. Нужно вымыть голову. Так я жить не могу. В вокзальном туалете чистоплотному путешественнику приходится довольствоваться холодной водой и жидким мылом из бутылки невыливайки. Но кокетство толкает человека на подвиги. И Орландо наклонился, сунул голову под кран и, стиснув зубы, чтобы не выбивать ими дробь от холода, щедро намылил волосы, потом промыл их, как мог, открыл сумку Люсьена и, на свое счастье, обнаружил махровое полотенце. Просушив волосы, он причесался и нашел себя красивым. Так и слышу ворчливое брюзжание. Ну и нарцисс этот ваш Орландо без конца облизывает себя. Не могу с этим согласиться. Он восхищается телесной оболочкой другого человека. Так девушки радуются новым тряпкам. А Орландо всего четверть часа назад был женщиной, любящей мужчин. Предлагаю любому, кто неравнодушен к противоположному полу, представить хоть на мгновение, что он попал в тело объекта своей страсти. Ага, вы поняли чувства Орланды. Тот уже. Орландо последний раз нежно улыбнулся своему отражению, закрыл сумку и вдруг вспомнил, что он в туалете и что люди приходят сюда не только для самоидентификации. Он почувствовал, что вполне готов использовать сортир по прямому назначению. Тут на меня наплывает образ Вирджинии Вулф, и я чувствую, что стыдливость, правившая бал в былые времена, велит мне остановиться. Наша госпожа — воплощение целомудрия. Смотрит на меня так строго, но сейчас 90-е, век стремительно заканчивается. Я старею и не стану лицемерить, изображая воспитанность. Я не отвернусь, как меня учили в детстве, когда я восхищенно глазела на пляже на маленького мальчика, доставшего из штанишек кое-что, чего не было у меня. Он взял свою штучку в руки и начал писать, стоя. А я-то думала, что это можно делать, только присев на корточки или сидя на горшке. «А ну-ка, отвернись сейчас же!» — приказала мне мама, сопроводив слова затрещиной. Тут-то я и перестала глазеть. «Эта малышка воистину порочна». Вечером мама пожаловалась отцу на мое нездоровое любопытство. В ответ он грустно покачал головой. Итак, Орландо захотел пописать и пришел в восторг от возможности пережить очередные незнакомые ощущения. Он с сожалением оторвался от зеркала, вошел в кабинку и автоматически потянулся к ремню. Потом вспомнил о своем новом обличии и расхохотался. Расстегнув молнию, Орландо от волнения даже покачнулся. В детстве он, как и положено маленьким девочкам, завидовал мальчишкам, но никогда не мечтал завладеть их главным сокровищем. Орландой овладела странная робость. В кафе он с радостным вожделением ощупал свои плечи и бедра, а сейчас вдруг почувствовал, что у него дрожат пальцы. Так колебалась бы Алина, окажись перед ней ширинка незнакомого мужчины. Но нет, она мне не помешает. Нервно пообещал он сам себе и решительно ухватил рукой странный маленький мясистый отросток, управляющий судьбой каждого человеческого существа, вынул его и, слегка расставив ноги, он видел, как это делается, принялся справлять нужду. «Господь милосердный, Вирджиния, умоляю, не читай эти строки!» Дальше произошло нечто, что твой проницательный ум наверняка предполагал, но его заставила замолчать твоя деликатность. Орландо смотрел, как на его красивые, несмотря на обгрызенные ногти, мужской ладони отдыхает нежное розовое существо, и внезапно 30 лет любовного желания воспламенили его кровь. Он восхищался очертаниями, элегантными размерами, изящными складками. Люсьен Лефрен не был обрезанным иудеем. Он был очарован и, подняв левую руку, легонько погладил сокровище, которое держал в правой. Реакция оказалась мгновенной. Свершилось чудо, и под восхищенным взглядом Орландо его новая сущность за несколько секунд, не забудем, Люсьену всего 20, расправила крылья и достигла полного расцвета. Орландо задрожал. Алина сотни раз была свидетельницей этого чуда, но никогда не проживала его изнутри. Орландо в эту минуту был воплощенным желанием. Но кто испытывал это желание? Алина или он сам? Орландо ни о чем таком не думал. Это мои мысли. Меня ведь отлучили от чуда, которое я описываю. Он просто подчинился инстинкту, и наслаждение началось. Орландо восхищался работой своей руки, чувствуя, как волны сладострастия поднимаются все выше. Сначала ему показалось, что он узнает наслаждение, которое испытывала Алина. Но потом все изменилось. Начались странные судороги. Он задыхался, сердце билось в его руке. От волнения ему хотелось закрыть глаза, но любопытство пересилило, и он увидел, как пролился его сок. «О, Боже!» — прошептал он, когда все закончилось. Орландо прислонился к стене, чтобы отдышаться, и послал нежно благодарный взгляд медленно сдувавшемуся источнику наслаждения, после чего использовал туалет по прямому назначению, правда, с не меньшим интересом. «А что же Алина?» Что почувствовала она во время невероятного разделения? Она как раз застряла между воплощениями чистоты, целомудрия и стыдливости, чьи лбы украшают повязки из шерсти белоснежного ягненка, чьи волосы подобны снежной лавине, когда испытала странное чувство, то ли голова закружилась, то ли пол качнулся под ногами, на секунду перехватило дыхание, как в пароксизме самого горького, но безымянного горя, пальцы, сведенные судорогой, потянулись к стакану с бодуа, она почти поднесла воду к губам, передумала, протиснулась сквозь стену тишины и вдруг опомнилась и поняла, что глотает воду. «Черт, но я же не хочу пить», — подумала она. Сидевший напротив молодой блондин смотрел на нее с полуулыбкой. Она совершенно рефлекторно отвернулась, даже не отдавая себе в этом отчета. Окружающий мир казался совершенно нормальным. Люди спокойно разговаривали между собой, пили пиво, потягивали белое вино. Землетрясения не случилось. Как-то ночью, несколько лет назад, она проснулась в паническом ужасе. Комната вибрировала, собака, лежавшая в ногах, поскуливала во сне, а потом все прекратилось. В утренних новостях по радио сообщили о подземных толчках средней силы. «Ничего не произошло», — сказала она себе, облившись холодным потом, и вспомнила свою бабушку. Та при малейшем колыхании, дрожании и даже шелесте произносила нарочито за могильным голосом одну единственную фразу. «Кто-то прошелся по моей могиле». «Но, бабушка, ты ведь жива? Нет у тебя никакой могилы». «Нет, но будет». Это единственное, в чем наши бедные христианские души могут быть уверены на этой земле. Алина попыталась успокоиться и вернуться к прерванным размышлениям. Я была рассеяна, читала, не вникая в смысл, думала о другом. Нужно собраться. Но тут, пытаясь сфокусировать внимание, она испытала нечто почти непередаваемое. Условно я назвала бы это пустотой, отсутствием, подумала о потере равновесия, о некой воздушной яме. Так бывает, когда самолет ныряет вниз, и душа на десятую долю секунды, расставшаяся с телом, пугается. Боже мой, чего мне бояться? Алина попыталась принудить себя к чтению. Черт, как же мне надоел Орландо! И все-таки ей следовало перечитать книгу до конца, если она собирается говорить об этом произведении умно. Хотя бы и понося Вирджинию Вулф во все рогатки. Книгу, возведенную общественным мнением в ранг шедевра, можно небрежно хвалить, но нападки должны быть точными и глубокими. Когда ее студенты попросили прочесть им лекцию о Вирджинии Вулф, Алина удивилась столь несвоевременному интересу, но сразу согласилась. Через несколько дней у нее возобновляется курс по английской литературе, и она могла вернуться к произведениям, которые помнила плохо, но считала, так ее учили, безусловно интересными. Результат оказался плачевным. Она зевала над миссис Делуэй, отчаивалась над волнами и не могла дольше двух минут удержать внимание на Орландо. Как же ей понять это чертово превращение в девушку? Алина читала и перечитывала отрывок. Орландо проспал, не открывая глаз целую неделю. Вокруг него царит суматоха. Достойные госпожи произносят дивные слова. Хуже всего то, что все линии романа совершенны, каждая идеально выписана, но целое скучно до зубовного скрежета. Рассеянно думала Алина. Потом Орландо просыпается женщиной. Кто-то чудесным образом наделил ее всеми признаками дамского пола, но она нисколько не удивлена. Алина сомневается. «Возможно, виноват мой английский, и от меня ускользает часть смысла. Пожалуй, стоит взять французский перевод. Я стерегу уснувшего олененка». Как это понимать? До сих пор в Орландо не было ничего от невинной маленькой косули. Трубы вот-вот обратят добродетели в бегство. Они словно защищают спящего. Но отчего, черт бы их побрал? Неужто тот факт, что Орландо во сне сменил пол, подтверждает победу истины? Алина чувствовала смутное беспокойство. Со всей очевидностью понимая, что ей не удается направить свои рассуждения в нужное русло, нет, Алина, конечно, не объясняла свое состояние именно этими причинами. Она по-прежнему полагала, что не все улавливает. Неужели на меня все еще влияет тот странный намек на землетрясение? Как вдруг поняла, что тот молодой блондин молча стоит перед ней с улыбкой и ждет, когда она его заметит. «Нет ли у вас аспирина? У меня ужасно болит голова». Алина не нашла ничего странного в том, что незнакомый человек просит у нее лекарства. Напротив, мимолетный контакт принес ощущение смутного блаженства. Спроси она себя, к чему бы это? Ответ был бы следующий. Он на мгновение отвлек меня от раздумий о собственной профессиональной непригодности. Возьмите две таблетки, дозировка небольшая. Алина проводила незнакомца взглядом. Он вернулся за свой столик и, поморщившись, проглотил лекарство. «У него кофе не сладкий», — сказала себе Алина, не задумавшись, почему она так в этом уверена. «Но мы-то знаем». И верное чувство долга снова углубилось в текст Орландо. «А я, пожалуй, позволю себе отдохнуть от классики». А кем, в сущности, была Алина Берже до того, как утратила половину своей сущности? Я позволила Орландо увлечь меня, бездумно восприняв его презрение к Алине, а это совершенно несправедливо и оскорбляет мое профессиональное достоинство. Не люблю попадать в просак по глупости. Безумное приключение, в которое он или она окунулся с головой, как если бы это было самым естественным делом на свете, поражает и ошеломляет меня, что, естественно, нужно только помнить, что до разделения это безумие было частью Алининой натуры. Это жизнь разумной женщины, которую я выбрала, что означает, она его не хотела, и ему оставалось либо заткнуться, либо уйти. Орландо смотрит на Алину изумленным взглядом и думает, она утратила половину себя самой и ничего не чувствует. Но как же мне понять Алину? Я сразу решаю, что искать нужно в детстве. Вот Алине 12 лет. Это крепкая, уверенная в себе девочка. У нее размашистая походка, она громко смеется, врывается в дом, как ураган, бросает пальто на кресло в гостиной, швыряет, не глядя, ранец. «Боже, да чего ты мужеподобна!» — говорит, вздыхая, ее мать. Эти слова не взорвались в Алинином мозгу. Они внедрились в ее сознание бесшумно, Алина ушла к себе, разбросала свитер и туфли по комнате и отправилась мыться. В старинном лицее, где она занималась гимнастикой, ученицам внушали непреложные правила личной гигиены. Вот только душевая там работала через 2 дня на третий. Не знаю, возможно, Алина смутно надеялась, что теплые струи, омывающие тело, унесут с собой ужасные слова матери. Но те бесшумно преодолели все защитные барьеры и просочились в болото памяти, осели под зыбучими песками забвения. Невидимые взглядом они дрейфуют, оседают и гниют, заражая воду, питающую корни будущего. Чуть позже у Алины случились первые месячные, но она не удивилась и не испугалась, слава мадам Берже, обнаружив утром кровь на пижамных штанах, и взяла в ванной 2 гигиенические прокладки, одну на сейчас, другую на потом, на смену для школы. Следующим вечером, за ужином, Алина выслушала возмущенные инвективы матери. «Дожили! Мадлен теперь пользуется моими прокладками». Запасная коробка почти пуста. Невероятно, я всегда считала ее такой честной. Мадлен 3 раза в неделю приходила к ним убираться. — Да нет же, мам, это я взяла, — сказала Алина. — Как? Ты не сказала мне о первых в жизни месячных? Наставляя дочь, госпожа Берже уточняла, что та должна будет сообщить ей о великом событии. — Но это же само собой разумеется. — А боли? Ты что, ничего не почувствовала? Отсутствие недомогания в критические дни было верхом неправильности. Роковые слова, дремавшие в темных глубинах памяти, зашевелились, вернее, они никогда не замирали в неподвижности, незаметно и бесшумно отравляя мозг. Так что лобовой атаки не случилось, но уже 2-я менструация вызвала у Алины легкие спазмы внизу живота, и успокоенная госпожа Берже посоветовала дочери полежать денек в постели. Алина не захотела пропускать занятия по геометрии и биологии, она их любила больше всего, и отправилась в школу, наплевав на свою матку, но через месяц боль оказалась такой сильной, что она пролежала в постели весь день, обложенная грелками с кипятком. По мнению мадам Берже, это было лучшее средство от дамских недомоганий. Так началась капитуляция Алины. Она поняла, что в дни гигиенической прокладки не следует, по практическим соображениям, на описание коих Вирджиния наложила табу, не бегать, не ходить размашистым шагом. Дальше она сдавала позиции постепенно и незаметно, ее густые роскошные волосы укротили лучшие парикмахеры, она перестала ломать ногти, делая что-нибудь руками, и научилась высказывать свои мысли, не обижая собеседников. Она полюбила нравиться. А что, как не это, убивает мальчика в девочке? В день 17-летия отец сказал Алине, что она стала очаровательной девушкой. А мадам Берже, соглашаясь с мужем, важно кивнула. Честно говоря, она удивилась, что ее сдержанный супруг оказался способен на столь искренний комплимент. Алина нуждалась в похвале, потому что ей приходилось все время обороняться от смутной и немотивированной грусти. Я вовсе не утверждаю, что Алина сожалела о свободе движения и размашистой походке. Она ведь не знает, что отреклась от них. Не верю я и в то, что она стала сдержаннее выражать свои мысли и чувства и избегать подводных камней только потому, что ей надоело набивать синяки и шишки из-за собственной прямоты. Любовь Алины к геометрии тоже пошла на убыль. Мать часто повторяла ей, что женщины ничего не понимают в цифрах, так что, закончив университет, она написала блестящую диссертацию о Прусте, которая пылилась теперь на полке в библиотеке в числе 10 000 подобных работ. Потом Алине предложили место ассистентки профессора на филологическом факультете. Тот был достаточно стар, и Алина надеется получить в один прекрасный день его должность и место. Короче говоря, жизнь моей героини устроилась более чем благополучно, вот только ей не следовало шагать по жизни широким шагом, чтобы не оказаться ненароком в секретных подземельях собственного подсознания. И нельзя было хохотать. Слишком громкий смех мог эхом отозваться в закоулках памяти. Она не вышла замуж, хотя относилась к числу именно тех женщин, на которых мужчины охотно женятся. Это был единственный момент, в котором она стойко сопротивлялась желаниям недоумевающей матери. «Ты что же, не хочешь иметь детей?» Алина уклонялась от ответа, не желая тревожить этим вопросом свою душу. У нее было два или три более или менее удачных романа. Потом она встретила Альбера Дюрье, спокойного, надежного человека, предложившего ей жить вместе. Альбер занимал квартиру напротив, на ее этаже, так что Алине практически не пришлось менять свои привычки. Некоторое время они ходили туда-сюда, но позже Альбер сломал перегородку, разделявшую две гостиные. Иногда по утрам, сидя за туалетным столиком и тщательно подкрашивая лицо, Алина замирала и долго смотрела на свое отражение в зеркале, спрашивая себя, «Ну что за черная несправедливость? Почему Альбер радуется, а я скучаю?» Где бы она ни была, что бы ни делала, ее сопровождало смутное ощущение пустоты. Алина к нему привыкла, считала естественным и почти не замечала. Вот почему она практически ничего не почувствовала, когда Орландо отделился от нее. Я совершенно сбита с толку встречей с Алиной, потому что мне почти нечего сказать о ней. Алина похожа на свою мать, как та была похожа на свою. Они принадлежат к числу тех хорошо воспитанных женщин, которым в жизни очень повезло. Они не получили в подарок от фей крестных слишком больших талантов, а с теми, что им достались, прекрасно управляются. Во всяком случае, так кажется со стороны. Ну, возможно, мне следует поблагодарить судьбу за то, что она не навязывает мне их общество. Не дай бог, пришлось бы рисовать портрет госпожи Берже-матери. В Алине, правда, есть нечто особенное. Она написала выдающуюся работу о Прусте, изучив каждую строчку первой главы «Поисков». Она сумела доказать, что в ней заключена квинтэссенция всего романа. Алина блистательно показывает, что глупые тетушки служат прообразом не только Вердюренши, но и одряхлевшего герцога де Германта, сидящего в кресле в гостиной Одетты, ставшей Одеттой Форшвиль и позволяющей вводить в ее дом первого встречного. Но Алина жестко ограничила свой талант рамками профессии, и даже тут скряжничает. Ей предложили сделать из диссертации книгу. Она согласилась. Алина никогда и никому не осмеливается ответить «нет», но, конечно, ничего не предприняла. О Прусте так много всего написано. Думаю, что могу объяснить ее поведение. Алина попыталась стать такой, какой хотела видеть ее мать, а потому она не чувствует себя единственной в своем роде, хотя это неотъемлемое право каждого из нас и не считает, что может сообщить миру нечто уникальное.